этом все. Метаморфы уцелели в джунглях исключительно благодаря способности владеть жизненной силой и построили собственную цивилизацию. Только не могу сказать, откуда в этой вселенной вообще появились обычные люди. Однако обосновались они здесь гораздо раньше метаморфов. Это я и без твоих пояснений понял. Интересно другое. Почему ты назвал учителей идиотами? Шаблоны. Шаблоны, мой дорогой хозяин. Учителя действовали по шаблону и не могли учесть одну, но существенную деталь. Меня Локи создавали специально для людей. Допустим, но я все равно не вижу особой разницы. Она есть и принципиальная. Я ведь не простой симбиот. Мы размножаемся вместе с вами. Нам уже не нужны промежуточные ясли в лице локов. Так вот ты о чем. Слушай, Кию, я все понимаю. Тебе, как представителю своего вида, очень хочется размножаться, но тысячи чертей тебе убог. Я не успел еще отдышаться от прошлых авантюр, а ты уже склоняешь меня к очередной женитьбе. Я прекрасно сознаю, что у меня и моих потомков здесь будет огромное преимущество, если не получится построить портал. Но давай хотя бы попробуем его сделать, а потом уже займемся размножением твоего вида. Я не против, но дай хоть передышку, коварный ты симбиот. Никто и не заставляет тебя прямо сейчас совокупляться с первыми встречными и поперечными. Сам знаю, что для появления нового симбиота необходим особый эмоциональный уровень, который вы называете любовью. Я просто не исключаю такой возможности, а ты сразу ругаться. Между прочим, это еще не все, что я хотел сказать. Ты забыл про артефактное кольцо с подпространственным порталом, а ведь внутри него магия работает. А вот это уже интереснее. Как думаешь, почему учитель из башни его не забрал? Я же говорю, они тупые. Он не сделал этого, потому что такого не прописано в их шаблоне. Для тебя, человека со специальным симбиотом, все адепты были одинаковыми и им почти готовым божественным сущностям. Не нужны какие-то слабенькие артефакты. Они ведь считали их бесполезными. Выпускники башен мнили себя всемогущими, поэтому никаких дополнительных артефактов с собой не носили. Учитель Золотой Башни даже не обратил внимания на железку на твоем пальце. У него в программе этого не заложено. Скорее всего, ты прав. Я и сам про кольцо забыл, пока здесь не оказался. Вот и отлично. Теперь понимаешь, насколько больше у нас возможностей для изучения здешней магии и постройки портала? Не все сразу. Давай решать задачи по порядку. Сначала все же придется приспосабливаться. Повезло с парнишкой. Будем косить под отшельника, дальше посмотрим. Что-то мальчик долго не приходит в себя, хотя аура уже выглядит неплохо. А что ты хотел? Парнишка переволновался. Да и ты еще часть жизненной энергии откачал. Пусть поспит, нам спешить некуда. Это точно. Если получится вернуться, то попадем в тот же момент времени, с которого ушли. Все же раньше маги владели запредельными силами, если с таким искусством повелевали временем и пространством. Не понимаю, почему сразу не поделиться с адептами способами подчинения магии у другой вселенной? Когда вернемся, можешь задать этот вопрос учителю Золотой Башни. Когда это еще будет? Не трави душу. Жаль, что и сна многого не подчерпнуть. Если метаморфы, как ты предполагаешь, изначально произошли от адептов, то должны были сохранить знания любым путем. Уверен, каждый род имеет личную библиотеку, и неплохо бы до нее добраться. Расспросим мальца еще немножко, когда проснется. Добираться придется до всех библиотек. Не думаю, что пацан знает о секретах других семей. Максимум только о своей. Ведь не родители же пытались таким ужасным способом от него избавиться. Придушили бы еще в колыбели и к концу в воду. Нет, тут кто-то другой постарался, да так, чтобы все было шито-крыто. Подумаешь, не сдал малыш переходной экзамен. С кем не бывает. Условия жизни на материке — не сахар. Если и враги, то не конкретно самого мальца. Сдается, это заговор, и родственники парнишки будут в курсе. Мое появление наблюдатели увидели, а вот жив ли мальчик, никто не знает. Мать бы уже подняла тревогу, и сюда помчались другие видеорегистраторы или отряд спасателей, но ничего этого нет. Значит, те, кто хотел по-тихому совершить убийство, в большой растерянности и не знают, что делать. Боюсь, мы прямо сходу вляпаемся в проблемы, потому что я невзначай разрушил чью-то схему. Ну что ж, придется разбираться. Не век же мне по джунглям скитаться. Сеанс космической связи. Господин, у нас проблемы. Какие еще проблемы? Докладывай внятно. Возникли сложности с потомком первого рода. А не рановато ли делать выводы? Еще не время анализировать результат заброски. Или что, главный объект возмущается? Ты же уверял, что подготовительная работа прошла идеально. Нет, она еще не в курсе. Тогда с чего ты решил, что у нас проблема? Уже на этом этапе можно утверждать, что операция с наследником полностью провалилась. Так и знал, что этот жадный тип нас подведет. Продался нашим и вашим? Это вряд ли, господин. На такой случай я подстраховался. Удалось незаметно установить прямо на него портативную систему слежения. Мерзавец был самоуверен настолько, что даже не понял, какой подарочек носил в виде награды на своем щегольском костюмчике. Никому он информацию не сливал. За это я могу поручиться. Остается только один вариант, и, боюсь, он вам не понравится. Если утечка произошла, то напрямую от вас. «А не обнаглел ли ты? Да я тебя за такое...» «Простите, я не имел в виду лично вас». «А кого ты имел в виду? Ну, говори. Только сначала думай, а потом уже пасть разевай». «Думаю, что среди союзников есть шпион. И это он предусмотрел буквально все». Так тонко противодействовать нашим планам мог только человек, обладающий всей полнотой информации. А это мог быть только тот, кто вхож в совет. Подробнее. С нашей стороны все было предусмотрено и шло по плану. Мальчика доставили в указанное место. Бот, доставляющий его на обратном пути к архипелагу, потерпел крушение, пропал с радаров во время бури. Ни раб-пилот, ни наставник мальчишки не выжили. Планета у нас опасная, это всем известно. Бури возникают и исчезают непредсказуемо, а флора и фауна доделывают то, что не доделала атмосфера. С этим понятно. Дальше. Электронный наблюдатель не зафиксировал смерти наследника. Что значит «не зафиксировал»? Так он жив или нет? Неизвестно, но, предположительно, жив. Ты издеваешься надо мной? Говори уже толком и не тяни время. В последний момент автонаблюдатель зафиксировал появление отшельника, спешащего к месту событий. Смерть наследника не подтверждена, так как видеорегистратор внезапно вышел из строя. Он не отзывается на сигналы и не вернулся на базу. Это дает основание предполагать, что произошла не случайная мелкая поломка транслятора, а полное уничтожение аппарата. Какой еще отшельник? Откуда он взялся? Вот это самое интересное. Отшельник неизвестен. Никто из тех, кого мы привлекли к воспитанию подрастающего поколения, его не знает. Единственное разумное объяснение всему этому заключается в том, что кому-то не понравилось ваше решение, и он или они стали противодействовать у вас за спиной. Это объясняет очень своевременное появление никому неизвестного отшельника. Но существует вероятность, что мальчишке просто повезло. Стечение обстоятельств, так сказать. Джунгли могут скрывать невероятные вещи, в том числе и отшельника, или даже семью отшельника, а мы даже не подозреваем об этом. Кто-то из ранее ушедших до сих пор может проживать на материке. Это вполне возможно. Сами понимаете, обследовать настолько большую поверхность — просто невыполнимая задача. Почему ты уверен, что это действительно отшельник, а не чья-то подсадная утка? Я провел анализ полученной записи до самого последнего кадра, который успел передать регистратор. Расчет времени и движения объекта однозначно показали, что и двигался, и изменялся он гораздо быстрее и качественнее, чем любой из наших лучших наставников. Такого преобразования можно достигнуть, лишь живя очень длительное время в опасных условиях. Это, без сомнения, отшельник. Его способности намного превосходят все достигнутые нашими последователями. Возможно, даже потомок кого-то из первых, ушедших на материк. Что еще про него можешь сказать? Ничего, господин, ничего, кроме того, что, скорее всего, именно он уничтожил регистратор. Доказательств я не нашел, но больше этого никто бы сделать не смог. Я так и не понял, как он это провернул на таком большом расстоянии от себя. Проклятие! Чтоб его подняло и хлопнуло! Ведь все так хорошо было спланировано. Есть предположение. Сами знаете, у меня здесь ресурсы ограничены. Старики слишком подозрительные, от нечего делать суют нос во все дела. Хорошо еще, что с липовыми отшельниками фокус прокатывает. Идиотов среди стариков, желающих упокоиться в земле первичного материка, тоже хватает. Ладно, не дергайся. Главное, чтобы никто не догадался об операции. Женщина все равно будет подозревать. Ничего страшного. Пусть подозревает родичей. Наставник потомка принадлежал ее семье. А что делать, если отшельник возьмет шефство над парнишкой? Посмотрим. Время у нас есть. В конце концов, либо договоримся, либо уберем его. Даже мы, метаморфы, не бессмертны. Как следует по процедуре экзамена, через положенный срок посылай за мальчиком резервный бот. Постоянно информируй меня обо всем. Принято, господин. Глава вторая. Экзамен сдан. Природа планеты уникальна еще и тем, что смертельная опасность, таящаяся в каждом живом существе, ничем не обозначала себя. Животные и растения, кроме некоторых видов, имели вполне безобидный вид, как и в других мирах Вселенной. У птиц те же перья, ярко-волшебные или, напротив, незаметные в листве окраски, те же клювы, разнящиеся по размеру и форме, та же удивительная способность к полету и пению. Все привычное с одной лишь разницей. Заслушаешься такую пивунью, вроде бы случайно опустившуюся на ближайшую ветку, она возьмет и плюнет в тебя ядом или обрызгает пометом, прожигающим тело до костей или моментально убивающим. И так не только с птицами. Любое летающее, ползающее или бегающее создание в 1000 раз опаснее самого большого и страшного зверя на другой планете. Иногда даже мельчайшие частички их телесных жидкостей обладают сильным нервно-паралитическим действием. Попади такая жидкость на кожу человека, и все. Вот он был, и вот его нет. А ведь некоторые птички еще научились и очень метко плеваться. Оно и понятно, выживать в условиях здешних джунглей весьма непросто. Основная цель любого живого представителя этой красивейшей планеты — выжить, убить и сожрать. Хотя если не провоцировать мелкоту, то она, скорее всего, предпочтет удрать и спрятаться, а не нападать. Должно быть, такое поведение позволило видам сохраниться в опасной среде обитания. Будь по-другому, здесь бы давно никого не осталось. Пережрали бы друг друга, а оставшиеся потом передохли бы от голода. Виктор привычно двигался между деревьев, словно обтекая их, и чутко вслушивался в звуки джунглей. Птицы, как и везде, существа суетливые и взбалмошные. Обязательно своим гвалтом обозначат присутствие потенциальной угрозы, и чем крупнее будет эта угроза, тем больше шума поднимут птахи. Пока они вели себя спокойно. Да и вообще, поблизости от логова земляного червя в основном обитала мелкая живность. Птицы моментально взлетали, едва земля начинала шевелиться, а мелочь либо разбегалась, либо была настолько мала, что червяк не мог почувствовать изменение давления на почву. Другое дело — крупный зверь. Это и есть основная пища червя. У убитой гидры было как минимум 6 голов, а значит, она хорошо охотилась. Настолько, что основательно проредила популяцию зверья размером с кошку и больше. Еще очень долгое время ни одна зверюга не рискнет сунуться сюда. Мальчик шевельнулся и открыл глаза. Виктор обернулся. Как спалось? Странно. Осмотревшись сначала по сторонам, неопределенно ответил тот. Слишком крепко спал. Даже дома так спал. Спокойно не отсыпался. Мы привыкли быть начеку. В жилую зону иногда проникают насекомые, а ловить их — та еще морока. Да и вообще полная безопасность у нас обеспечивается только на территории слуг и рабов. Они появляются в нашей жилой зоне лишь под защитой легких изолирующих комбинезонов. Вы же знаете, что обычные люди слишком слабы, чтобы открыто жить на этой планете. «Вот, а ты споришь? Только в человеческих мирах всегда находятся те, кто ездят, и те, кто возит». «А у богов не так? У них полное равноправие?» «Не смеши мои тапочки. Черт, я за ними скучаю. Не за богами, а за тапочками. Поскорее бы они у меня появились. Принять бы ванну, завернуться в пушистое полотенце и надеть тапки. Надоело голиком носиться по джунглям. А насчет богов и их божественно справедливого уклада могу даже с тобой поспорить. Нет там никакого равенства. Найсильнейшие не торопятся делиться своей мощью и знаниями, а то некому будет их почитать и обслуживать. Так что общество везде одинаковое. Но, согласись, рабство в технологическом мире — это уж слишком. Ты где был, когда я считывал память мальчика? Спал, что ли? Обрывки истории говорят, что метаморфам не оставили выбора. Или быть рабами, или стать господами. Учитывая их возможности, они выбрали второе. И правильно сделали. Да знаю я, знаю. Ладно, допустим, что у них не было выбора, но с того момента прошло достаточно времени. Тысячу раз уже можно что-то придумать, чтобы избавиться от настолько бесперспективной общественной формации. Давай пока не будем их обсуждать. Всего мы не знаем, а человеческое общество довольно инерционное. Будем разбираться с миром по мере накопления фактов. «Как тебя зовут, парень?» — открыто улыбнулся Виктор. «Не Раф, Рэй». Мальчик вскочил на ноги и учтиво склонил голову. «Извините, что сразу не представился. Прямой потомок первого короля колонии». Виктор криво усмехнулся. «Чем же ты провинился, королевский отпрыск? Или у вас начался сезон охоты на всех потомков?» «За мной нет никакой вины. Но, думаю, вы правы», — грустно вздохнул мальчик. «Это похоже на охоту, а я должен был стать добычей. Еще раз благодарю вас за свою жизнь, спаситель». Парень задумчиво провел руками по облегающему комбинезону, на ощупь проверяя его целостность. Эта специальная одежда совершенно не мешала принимать любую форму тела, растягиваясь и облегая кожу в нужных местах. В то же время материал обладал хорошей прочностью, и не всякая летающая или ползающая тварь способна его прокусить. Не обнаружив повреждений на одежде, мальчик снова присел возле отшельника и уставился на бегущий в двух шагах ручеек. Скупые лучи солнца изредка пробивали плотную листву крон деревьев. Отражающиеся в бурунах на камне яркие искорки умиротворяли взгляд. «Меня можешь называть Виктор», — чтобы отвлечь мальчика от грустных мыслей, представился он. «Виктор. Странное имя», — пробормотал парень, скосив взгляд на спасителя. «Как будто обрывки двух слов». «Ха-ха! Опять тебя сократили. Помнишь, чем в прошлый раз это закончилось?» «Везет мне. Но это вовсе не значит, что я готов тут же жениться. И не надейся, хитрый ты симбиот. Знаю, куда ты клонишь. Все бы тебе размножаться да размножаться». «А тебе никто и не предлагает сразу жениться? Или одичал в джунглях? Хотя очень надеюсь, что найдем тебе подходящую метаморфочку. Молодую и плодовитую. Заканчивай меня сватать, и чтоб больше никаких намеков». «А чего ты каждый раз так упираешься? Ведь хорошо получается. И мне хорошо, и тебе. А им-то как хорошо. Ладно, ладно. Замолкаю. Но мы еще вернемся к этому вопросу потом, когда созреешь. А пока замнем эту тему вик так вик». «Как вы меня нашли?» Нерав, оторвав взгляд от игры лучей света на воде, совсем по-взрослому требовательно посмотрел в глаза Виктору. «Случайно», — улыбнулся Виктор. «Заинтересовался птичкой, которая тебя принесла. Пошел следом. Птичка упорхнула, а ты остался. Зачем в логово полез? Или мама с папой тебя ничему не учили? Да ты не смотри так на меня. Должен признать, я давно ни с кем не общался. На чудачества мои не обращаю внимания. Должно быть, немного одичал. Может, расскажешь, что нового произошло? Даже язык стал по чуть-чуть забывать. Поправь, если какие слова буду неправильно произносить. Договорились? Да я сам сюда случайно забрел. Решил немного поохотиться». «Ничего себе! Немного!» Удивление, граничащее с восторгом, плескалось в ауре мальчика. «До такого зверя, как червь, никто не охотится. От него убежать-то сложно, а чтобы одному одолеть — вообще немыслимо. Ни один наставник не устоит без современного оружия против такого хищника. Да и не всякое его отпугнет. А тут с голыми руками, в самом логове, а не на поверхности. Да за считанные секунды. Никому не поверил бы, если б Сам не видел. Ой, что это я? Даже не поблагодарил как следует за спасение. Мальчик снова вскочил на ноги и склонил голову. «Отшельник Вик, за мной долг жизни. Если не получится его отдать, передам потомкам. Да будет так». Серьезное обещание. Вживаясь в роль немного одичавшего отшельника, сварливо пожурил парня Виктор. «Только зря ты. Мы посреди джунглей, а ты вскочил резко. Еще и устроил тут официоз. Смотри, как птицы всполошились. Того и гляди, плюнут. Помереть не помрешь, но страданий достаточно поимеешь, пока яд не обезвредишь. А оно тебе надо страдать из-за глупости. Ты лучше по сторонам смотри, да все подмечай». «Признателен за этот урок, спаситель», — тихо и твердо произнес Неравы, стараясь не делать резких движений, осторожно покрутил головой. Не заметив опасности, он не спеша опять пристроился рядом с отшельником. «Что дальше думаешь делать?» — поинтересовался Виктор. «Надо выбраться на побережье и там дожидаться бота». Виктор недоверчиво уставился на парня. «Это все? У тебя было такое простое задание? Зачем оно?» «Это всего лишь традиционный экзамен для перехода в высшую школу. Претендента высаживают недалеко от моря, прилегающее к нему побережье, самое безопасное место на материке. Нужно всего лишь пережить 3 дня. Можно даже не охотиться. Только я теперь опасаюсь оставаться в джунглях. Оказывается, я мало что о них знаю, хотя и провел в библиотеке кучу времени». «Ну-ну, это ты преждевременно стал посыпать себе голову пеплом», — добродушно потрепал волосы парня Виктор. «Всего знать никто не может. Тем более о джунглях. Даже и я. Хотя провел здесь гораздо больше времени, чем ты в библиотеке. Высшая школа. Много ли тебе даст чтение книг под присмотром наставников? Так ли тебе нужна эта высшая школа?» «Хотите сказать, что не обучались в высшей школе? Однако червя завалили играючи», — недоверчиво покачал головой мальчик. «Пропепел. Странное высказывание, но я его понял. Больше не буду винить себя за то, чего не мог сделать. Да, высшая школа — удел избранных. Некоторые погибают даже на вступительном экзамене, но я из древнего правящего рода. Я должен». «Ну, как скажешь, твое право», — небрежно обронил Виктор. «Как по мне, лучше думать о будущем, а прошлое — потому и прошлое, что уже прошло. Оно уже случилось и всегда будет с тобой. Помни о нем и старайся не повторять ошибок. Не часто выпадает шанс их исправить. В этот раз тебе повезло, и с тобой случился я. Понимаешь, о чем я? Да, это уже в прошлом, а в будущем... Глупо 3 дня сидеть на берегу. Глупо, потому что бесцельно. Предлагаю скрасить ожидания и... поохотиться. Не на червя, конечно. Второй такой не скоро здесь поселится. Тот, что хотел сожрать тебя, голодным был, так как всю крупную дичь уже давно перевел. Больших хищников здесь нет, а мелкие сгодятся нам. Пока это место самое безопасное в джунглях, но долго оно таким не останется. Да нам и не надо долго. Мы ведь здесь оставаться не собираемся. 3 дня? С вами? В джунглях?» Пришел в восторг Неравы, чуть не подпрыгнул на месте, но вовремя вспомнил недавний урок и сдержался. Совсем другим тоном, спокойно и уверенно он произнес: «Если научите выживать в джунглях, то я не против». Неравы в самом деле очень обрадовался предложению отшельника. За 3 дня он может получить такие знания и умения, о которых даже мечтать не могут ученики, решившие поступить в высшую школу. А уж о преимуществах для поступления, которые он получит, и говорить не приходится. Ведь учеников высшей школы часто отправляют на дикий материк, чтобы поупражняться и попрактиковать навыки. Естественно, не самих, а под присмотром опытных наставников. Но кто из них, наставников, может сравниться с вот этим отшельником? Да никто. Прямая опасность помогает быстрее активировать скрытые возможности организма. В этом он и сам уже убедился, когда старался видоизмениться и неожиданно открыл сразу три потока сознания. «Как я уже говорил, всего знать невозможно», — кивнул Виктор. «Но кое-что тебе расскажу и покажу. Вдруг в следующий раз меня не будет рядом». Виктор не подавал виду, что тоже доволен. Процесс внедрения в общество метаморфов уже пошел, и это отлично. «Могу я вас спросить?» Нерав чуть смущенно посмотрел на отшельника. Вопрос, который он хотел задать, выходил за рамки почтения к старшему и уважаемому человеку, и это смущало его. Не получив разрешения, он все же отважился. «Почему вы здесь живете? Почему не желаете вернуться в колонию?» «Хотел кое-что найти, но пока не получается», чуть помедлив, неопределенно пожал плечами Виктор. «Да и ничто не держало меня в цивилизации». «Да, так бывает», — вздохнул Нерав, разочарованный неопределенностью, оставшийся в ответе. «Мама говорила, что мой дед по отцовской линии тоже что-то искал на диком материке, так и пропал. Уже давно, еще до моего рождения». Встрепенувшись от внезапно пришедшей мысли, Нерав, загоревшийся в глазах надеждой, взглянул на отшельника. «Но раз вы ничего не нашли, может, вернетесь вместе со мной?» «Вернуться? А зачем? Меня никто не ждет. Давно. Слишком давно ни с кем не поддерживал связи. Мое возвращение может оказаться не кстати, не ко времени, а то и вообще нежеланным». Медленно, словно обдумывая каждое слово, чтобы не сказать больше, чем нужно, ответил Виктор. «Понимаю», — с какой-то взрослой убежденностью откликнулся мальчик. «Те из отшельников, которые вернулись, говорили примерно так же, но они смогли переступить через это. Никто и никогда не осуждал их за стремление уйти из колонии, и уж тем более за то, что вернулись. Они просто начали все сначала. Вы тоже можете начать жизнь заново. Простите, что говорю вам все это, но, может, вы не знаете. В колонии давно принят и строго соблюдается закон в отношении вернувшихся. Никто и никогда не станет сводить с ним личные счеты. Прошлое прошло», — застенчиво улыбнулся Нерав, процитировав слова Виктора. «Даже если у вас остались враги, то настичь вас они смогут только за пределами планеты. Почему тебе так хочется, чтобы я вернулся?» — задумчиво взглянул Виктор в глаза парня. Он осторожно подводил разговор к нужному итогу. При любой проверке инициатива возвращения отшельника должна исходить от мальчика. «Возможно, вы окажете мне честь, став наставником», — затаенная надежда светилась в ауре Нерава. «Предыдущий предал меня и нашу семью, хоть и являлся родственником по маминой линии. Он должен был знать признаки присутствия червя в джунглях, так как окончил высшую школу. Поэтому мать выбрала его кандидатуру в качестве моего наставника из предложенных советом. Я не забыл это и не хочу повторить ошибку, как учили вы. Мне некому доверять в колонии, кроме сестры, мамы и вас. Мама, она самый близкий мне человек, но она ведь тоже ошиблась, выбирая мне наставника. С такими доводами не поспоришь. Словно в раздумье согласился Виктор. Но позволь мне спросить, с какой стати кому-то понадобилось отправлять тебя к предкам? В снах парня Виктор уловил лишь намек на эту тему, но хотелось получить дополнительные подробности. Закулисные кукловоды явно не оставят свои затеи, а значит, придется с ними пободаться. Нераф вздохнул и начал рассказывать. «Я не могу утверждать наверняка, но думаю, что это связано с моим происхождением. Наша семья относится к прямым потомкам первого правителя колонии. Да-да, не удивляйтесь, того самого, которого выбрали на общем сходе, когда на архипелаге высадились космические пираты. Именно мой предок предложил и осуществил план по захвату межпланетного корабля. Он был героем, добывшим победу и процветание всему нашему поселению. Он принес много, кроме мира. Многие поколения поселенцев вели беспощадные и почти беспрерывные войны. И не только в космосе. Семьи сокращались. Из наследников по прямой линии остались только я и младшая сестра. Мама принадлежит родственному клану. Отец недавно погиб где-то в космосе. Сестре не угрожает смертельная опасность, ведь она девочка. Кто в здравом уме станет убивать девочку или женщину? Я — другое дело. Само мое существование угрожает совету. Мы никогда не хотели и не хотим власти. Мне это уж точно не нужно. Но ведь меня никто и не спрашивал. Каждый раз, каждый... Мама заверяет совет, что у нас нет желания править и никогда не появится, но, похоже, ей не верят. Виктор задумчиво кивнул. «Понимаю. Те, кто вкусил власть, навсегда останутся отравленными ею. Она корежит душу и меняет сознание. Испытания властью могут пройти лишь единицы. Для этого надо быть сильнее». Сильнее самого себя. Но много ли людей это осознают? Почти никто. Большинство ломаются, становятся подозрительными, безжалостными, коварными, жадными, подлыми. И всех меряют по себе, чем только множат свои страхи и преступления. Каждый из них стремится упиваться властью, став единственным правителем. Если твои предположения верны, то невидимая война за власть в самом разгаре. А значит, в колонии тоже не все спокойно. «Этого я не знаю», — покачал головой Нераф. «Старшие ничего не рассказывают младшим, боясь нарушить закон о запрете на внутренние конфликты. О каких-то событиях или политических решениях за пределами планеты мы узнаем только от старейшин. Они решают, когда и что нам сообщать, и очень строго следят за этим. Ничто не должно нарушить покой колонии. Нас не так много, и держаться мы должны вместе. Это потом, во взрослой жизни, могут возникнуть противоречия, но они будут разрешаться за пределами колонии. Здесь нейтральная территория». «Разумное решение», — согласился Виктор. «Однако это не мешает кому-то заранее избавиться от потенциального претендента на престол, не дожидаясь его совершеннолетия, и закон для него не помеха». «Я только одного не могу понять. Почему дядя предал нас?» — окинул задумчивым взглядом заросли Нерав, словно стремился рассмотреть за зеленой стеной спрятавшихся врагов. После нескольких мгновений он твердо взглянул в глаза Виктора. «Чем я мешал ему? Очень хочу спросить его об этом сам. Надеюсь, что вы поддержите нашу семью и станете моим наставником». «Ну, если мать не будет возражать», — иронично усмехнулся Виктор. «Как она может возразить?» Не уловив иронии, кинулся на защиту Нерав. «Вы спасли мою жизнь, и я дал обет чести. Когда она все узнает, то принудит старейшин принять ее выбор наставника для сына. Старейшины не посмеют нарушить решение мамы, даже если им о вас ничего не известно, и они сочтут вас опасным. В смысле, для себя опасным и для того, кто хочет меня убить. Обет нерушим и свят. С этим они ничего не могут поделать. Таков закон. Да и посмотреть в глаза дяди очень хочется. Ну-ну, не волнуйся. Не забывай, что находишься в джунглях. Немного остудил разгорячившегося парня Виктор. Ни ты, ни я не сможем доказать злой умысел твоего дяди. Во-во, правильно рассуждаешь. Вряд ли мы встретим его. Он либо уже далеко, либо его уже закопали. Интриги в верхах ничем другим закончиться не могут. Промежуточных исполнителей всегда убивают, особенно когда те не довели задание до конца. «Я все пойму по его глазам», — упрямо пробормотал Нерав. «И что это тебе даст?» «Закон. Не забыл?» «Что ты сделаешь?» — криво усмехнулся Виктор. «Парень весьма упертый». «Не знаю», — покачал головой мальчик. «Но я должен спросить, чтобы знать наверняка. Не век же я буду сидеть на планете». Они еще некоторое время обсуждали отношения между родами метаморф. Виктору было интересно узнать хотя бы приблизительный расклад сил. Нерав вопросом не удивлялся. Предполагал, что отшельник давно покинул общество. По внешнему виду метаморфа трудно узнать его возраст. Как бы ни был хорош оздоровительный сон, возвращающий силы, но организм требует подкрепления. Почувствовав голод, Нерав вспомнил о предложении Виктора поохотиться в джунглях. О возвращении на побережье речи уже не шло. Новые приключения и испытания увлекли вперед. Виктор не возражал. Ему тоже не мешало подкрепиться и пополнить словарный запас правильными названиями местной флоры и фауны. В контролируемых снах парня, если и встречались какие-то существа или растения, то лишь в виде образов. Отшельник, которым собирался представиться Виктор, просто обязан их знать. Так что он постоянно экзаменировал парня, а попутно получал нужные термины и наименования. Нерав оказался просто кладезем знаний. Правда, все его познания в биологии и ботанике были чисто теоретическими, так как он впервые попал на дикий материк. Как прилежный ученик, парень проштудировал кучу материала в библиотеке. Основы. Название, вид, подвид, семейство, степень опасности и внешнее описание выскакивали из уст Нерава на каждом шагу. А Виктору оставалось только запоминать. Он не без основания предполагал, что отшельника вольно или невольно могут проверять, особенно в первое время. Любой чужак вызывает подозрение. Если неправильное произношение еще можно как-то объяснить изолированностью и дефицитом общения, то свойства животных и растений местный житель должен знать, как никто другой. Тем более он — отшельник, проживший долгое время на лоне дикой природы материка. Любая мелочь или неточность в случайном разговоре может заставить усомниться в правдивости. Не надо быть пророком, чтобы понимать, чем это может обернуться для мага. Как обычно, в джунглях наибольшую опасность представляли не животные, а насекомые. Крупного хищника можно победить или, в крайнем случае, убежать от него, а вот букашки вездесущи. Нападали, как правило, роем, в котором каждая особь стремилась первой впиться в жертву, независимо от ее размеров. Мелкие твари обычно поджидали в засаде. Тихо и неподвижно прятались в густой траве или зелени деревьев, а потом набрасывались все вместе, как по сигналу. Метаморфы обходились своими возможностями организма по созданию антидота. Когда нападал целый рой, они отращивали плотную шерсть на коже. Небольшие насекомые просто не могли преодолеть этот барьер, чтобы добраться до тела. Это вносило определенные неудобства в жизнь путешественников, но некоторое время можно и потерпеть. Нераф удивился тому, что отшельник даже не собирается отращивать густую шерсть, чтобы защитить себя от насекомых. Виктор просто покрылся мелкой чешуей, которая плотно прилегала к коже, не сковывая движений. Восхищению мальчика не было границ. Виктор тут же научил его делать то же самое, чем заслужил порцию искренней благодарности. С этого момента их путь больше не отмечался клочками шерсти или кусками комбинезона, повисшими на колючках и сучках. Это событие некоторое время служило темой для разговоров, из которых Виктор узнал, что далеко не все наставники могут покрывать себя чешуей. При этом Виктор не стал говорить мальчику о своих сверхчувствительных сенсорах, позволяющих определить сигнатуру любого живого существа, даже вне поля зрения. Нераввы так смотрел на него с восторгом и почтением, абсолютно уверенный в том, что отшельнику и так все это известно. К тому же мальчику очень хотелось показать, что он достойный ученик, и если Вик согласится стать его наставником, то ему не придется краснеть за своего подопечного. Вот и вываливал все свои знания, надеясь получить одобрение. Виктора забавляла такая непосредственность, ведь все самые тайные желания парнишки высвечивались в его ауре. На самом деле метаморфы не меняли напрямую свою ДНК. Они делали это с помощью изменения жизненных полей, что и вело за собой преобразование ее структуры. Этот принцип работал гораздо быстрее, чем прямое влияние на клеточное образование. Реакция тела — это всего лишь отражение состояния внутренних энергетических полей организма. Напрямую обо всем расспрашивать парня Виктор остерегался, но Неравы так охотно говорил обо всем подряд. Было такое чувство, словно с мальчишки упали какие-то оковы, и он, истосковавшийся по обычному и доверительному общению, наверстывал долгие годы, когда вынужден был контролировать каждое свое слово, чтобы ненароком не нарушить строгие законы и не навлечь на мать и на самого себя неприятности, а то и беду. Парня не требовалось поощрять, достаточно лишь чуть-чуть направлять беседу в нужное русло. Мальчишка доверчиво выговаривался, а Виктор слушал и узнавал подробности жизни колонии. Поскольку государственное образование появилось на основе пиратских баз, в обществе сохранилось рабство. Метаморфов это устраивало. Да они и так считали себя высшей ступенью развития человечества. Со временем самые жестокие законы изменились или изжили себя как ненужные или чрезмерные. Рабы остались товаром, но кое-какие права получили. Например, право свободы. Любой раб мог отработать заплаченную за него цену и либо стать свободным, либо вольнонаемным. Причин попадания в неволю существовало достаточно. Это и военные, попавшие в плен во время боевых столкновений с соседями, и просто разорившиеся жители государства, которые не смогли погасить долги. Преступники тоже попадали в категорию бесплатной рабочей силы, но, отбыв положенный по закону срок, вполне могли стать обычными гражданами. Смертельная казнь применялась очень редко, будучи предусмотренной всего в нескольких законах. Во всех других случаях наказанием служил принудительный рабский труд с определенным сроком. Судя по всему, это весьма доходная статья бюджета. Ни тюрем, ни затрат на содержание, ни охраны. Очень удобненько придумали. К тому же управляющий совет бывшей пиратской республики не терял отношений с прежними соратниками по разбою. Как ни странно, это выгодно и другим, более цивилизованным государствам. Республика являлась своеобразной нейтральной территорией, где можно договориться о выкупе попавших в плен родственников или возврате за определенную сумму захваченных товаров. Пираты не могли продавать все трофеи, да и легализовать их бизнес посредством разрешения на свободную торговлю ни одно правительство не могло и не хотело. Всех устраивало текущее положение, при котором рабство и пиратство как бы и нет, но они есть. Например, такие сугубо государственные органы, как контроль импорта и экспорта, созданные с целью соблюдать некий баланс, прекрасно знали, какая часть товаров похищена, кем именно, где в данный момент находится, кому необходимо ее продать. То есть они-то уж точно были в курсе, но предпочитали создавать видимость бурной деятельности, если вдруг кто-то обращался к ним с жалобой на пиратский произвол с требованием вернуть похищенное. За свои услуги они, естественно, получали оплату согласно установленному советом списку, а о наказании виновных речи не шло. Вернее, шло, если попадался особо несговорчивый купец. Преступника ловили и наказывали принудительным рабским трудом опять-таки в карман республики. Отличная схема. И не подкопаешься. Отношения между рабами и хозяевами тоже регулировались отдельными законами. Наказать раба можно, а вот за его неспровоцированное убийство ответственность полностью ложилась на рабовладельца. Суммы штрафных санкций от контролирующих органов были настолько велики, что никому из легальных рабовладельцев даже в голову не приходило намеренно убивать или калечить рабов. Из-за влияния соседних государств надзорные институты четко следили за использованием законов по отношению к рабам. В общем, в обществе царила этакая смесь рабской отсталости и новейших технологий. Исключение составляла категория рабов, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не могли освободиться. Как правило, это осужденные за тяжкие преступления бандиты и убийцы. Их приговаривали к пожизненному рабству, и они использовались на самых тяжелых работах, либо самим государством, либо посредниками, выполняющими госзаказ. Среда смертников тоже была неоднородна. Как и любое сообщество, оно делилось на категории. В данном случае это были опасные и неисправимо опасные. Вторые даже не выставлялись на торги. Зачастую именно такие люди отправлялись в колонию метаморфов в качестве слуг. Это был пожизненный приговор. Выбраться с планеты, пропитанной ядом, кишащей злобными тварями, они не могли. Кроме того, сами метаморфы не особо церемонились с ними. В случае малейшего неповиновения рабов лишали защитных скафандров и изгоняли с островов. Дальше объяснять, что с ними происходило, не надо. И ни одна служба надзора не могла предъявить претензии колонии с обвинением в смерти раба. Он сам виноват, что не выполнил требования безопасности на поверхности опасной планеты. Нельзя сказать, что их жизнь становилась беспросветной тьмой. Это было не так. Некоторые вполне нормально доживали здесь свой век, создавали семьи и продолжали род. И не важно, что они не могли выбраться отсюда. В отдельном секторе, построенном под землей специально для таких людей, можно вполне комфортно просуществовать всю жизнь. Условия почти не отличались от работ на больших космических станциях. Главное — соблюдать основные требования безопасности и подчиняться хозяевам. Стоит упомянуть, что некоторыми привилегиями пользовались потомственные жители подземного мегаполиса. Метаморфы относились к ним намного мягче и доброжелательнее, чем к любым другим разумным существам. Естественно, что иногда слуги погибали, но не от рук метаморфов, а по нелепой случайности или собственной неосторожности. Такова уж природа этой планеты, где в относительной безопасности могли жить только сами метаморфы. Подавляющее большинство метаморфов мужского пола предпочитало покинуть планету по достижению совершеннолетия и посвятить себя служению республике, занимая высокие должности в управлении. Редко кто из них надолго возвращался на родную планету, разве что совсем стариками. Метаморфы были воинственным народом. Смелость и отвага ценились в мужчинах как самые лучшие качества. Поэтому мало кто из них доживал до преклонных лет. Галактика большая, но многие метаморфы не желали прочно осесть на какой-либо из планет. предпочитали постоянно менять дислокацию, переезжая с места на место. В обязанности каждого взрослого мужчины входило создание семьи. Жену выбирали заранее из подрастающих девочек и тщательно следили за ней. Когда невеста достигала своего расцвета, жених на некоторое время возвращался в колонию. Родившихся детей до определенного возраста воспитывала мать. Если женщина вдовела, что случалось довольно-таки часто, она полностью посвящала себя воспитанию детей. Для повторного замужества ей нужно было быть достаточно юной, чтобы заново пройти ритуал вхождения в новую семью и родить. И девочкам, и мальчикам в колонии предоставлены широкие права. Хотя воспитание и разнилось, но и те, и другие могли поступить в высшую школу. Насильно учиться никого не заставляли. Весь процесс воспитания подрастающего поколения метаморфов построен так, что дети постоянно соперничали друг с другом, добиваясь лучших результатов под присмотром воспитателей и наставников. Прямые насмешки и оскорбления строго запрещены. И победу, и поражение ребенок должен принимать с достоинством. Поэтому неудивительно, что метаморфы считали себя исключительными. Девушки и женщины редко покидали пределы планеты. Слишком их мало. Насильно их здесь никто не удерживал. Нужного результата в основном добивались с помощью соответствующего воспитания. Окончив начальную школу, часть молодежи перебиралась в высшую, где под руководством опытных наставников осваивала все возможности своего совершенного организма. Именно это помогало им в дальнейшем продолжать руководить государством и возглавлять пиратские кланы. Остальные метаморфы вливались в основные военные структуры страны, обычные граждане, которые даже понятия не имели, что ими правят вообще не люди. За 3 дня, проведенных в джунглях, Виктор научил мальчика заранее определять притаившуюся опасность и избегать ловушек пауков или каких-либо других опасных насекомых. «Слушай, внимательно слушай джунгли», — внушал он мальчику, прививая привычку сосредоточиться. «Даже тишина о многом может сказать». Нерал замирал на месте и внимательно вслушивался в окружающие звуки. К концу 3-го дня путешествия вокруг логова подземного червя мальчик уже мог угадывать места скопления насекомых и даже различать их вид, прежде чем увидеть. Восторгу парня не было предела. Он удивлялся самому себе и гордился, что так быстро учится. Виктор тихонько посмеивался про себя. Пусть малец поверит в собственные силы, и тогда сам захочет получить еще больше возможностей. А вот как это сделать, он расскажет в подходящий момент. В свою очередь Виктор узнал, что определять друг друга метаморфы не могут. То, что давало им преимущество перед всеми другими разумными, не работало с ними. К отшельникам вообще на особое отношение. Никто и никогда не станет узнавать о нем, если по какой-то причине он не захочет назвать себя или заявить о своем родстве с тем или другим родом. В последнем случае принадлежность могла подтвердить родовая картотека. Только истинный владелец образа метаморфа знает и способен назвать специальные коды, хранящиеся в индивидуальных ячейках учета. В то же время у метаморфов были хорошо развиты другие чувства, поэтому они воспринимали не просто вид человека, а целиком его образ. Это давало определенную возможность при идентификации того или иного члена общества. По крайней мере, через некоторое время при плотном общении можно было предположить, кто скрывается под маской отшельника. В конце концов, у людей, как и у метаморфов, сохраняются определенные привычки и особенности поведения, по которым можно опознать того или иного земляка, когда-то отправившегося в скитание по дикому материку. Впрочем, на эту тему Виктор особо не переживал. Он не собирался здесь долго засиживаться. Либо ему удастся в скором времени построить обратный портал, либо он с удобством осядет на другой планете и скроется среди людей. Бот прибыл за мальчиком в положенное время. «О-о-о! Смотри, важные господа пожаловали! Да уж, метаморфы себя работой не утруждают». «Ты о чем?» «Пилотирует эту посудину обычный человек, а наш встречный...»